Глава 49. Татьяна. Грузчики уезжают, даже не взяв оплаты. Они боязно поглядывали на мою свекровь, а у нее такой грозный и самоуверенный вид, что денег взять за вынос практически новой итальянской мебели у них не повернулся язык. «Идем, Татьяна, выпьем чаю», — предлагает Малика Зауровна. Мы идем на кухню, я начинаю суетиться, ставлю чайник, вытаскиваю красивый чайный сервиз. «Сядь, Татьяна, отдохни», — останавливает меня свекровь. «Ты все же беременная, беречь себя надо, а я позабочусь». «Спасибо», — устала и благодарно опускаюсь на удобный мягкий стул. Теперь свекровь начинает уверенно хозяйничать у нас на кухне. «Какой у тебя месяц, Татьяна?» 7-й уже, вздыхаю я. Врачи срок родов в октябре ставят. Большой уже, улыбается свекровь. Совсем скоро наша девочка родится. Наша принцесса. Она ставит передо мной заварочный чайник, нарезает тонким ломтиком лимон, вытаскивает красивую хрустальную сахарницу и конфетницу, где у нас лежат дорогие шоколадные конфеты. Разливает чай по чашкам. Одну пододвигает ко мне. «Хорошая ты хозяйка, Таня», — вдруг сообщает мне доверительным тоном. «Что?» — удивляюсь я. «Меньше всего я ожидала услышать подобную похвалу от свекрови». «Я сейчас смотрела в холодильнике. Чистота идеальная. Все продукты на своих местах. Неприятного запаха нет. На полках тоже чистота и порядок. Сервиз идеально чистый, видно, что вы им пользуетесь, и он не пылится на полках». «И то верно. Только вот пользовались в прошедшем времени». «В спальне тоже чистота», — продолжает свекровь. «Даже несмотря на то, что ты выкинула вещи. Грузчики отодвинули кровать, а за ней не пылинки». Это говорит о том, что ты не ленишься взять швабру и помыть пол под кроватью. Это говорит о том, что ты заботишься о моем сыне и о своем будущем ребенке. Нет, Малика Зауровна, это говорит лишь о том, что нанятый Зауром клининг хорошо убрался во всей квартире, генеральную уборку после бурной ночи провел. Но знать вам этого ни к чему. А мне ведь так приятно, что меня вместо того, чтобы чехвостить, на чем свет стоит за то, что сыночка ее выгнала из квартиры, свекровь хвалит меня как хозяйку. «Скажи, Татьяна, тебе полегчало?» — наливает мне чаю в чашку до краев. «Немного», — признаюсь я. «Без кровати, на которой кувыркался ее сыночек с любовницей, и без портрета мне и по правде будто легче дышать». «Правильно, что избавляешься от всего, что тревожит тебя». «Она меня что, хвалить сюда пришла? Каковы ее планы, я не понимаю». «Мы ведь с Асхадом были против, чтобы наш сын брал невесту не из нашего круга». «Так, а вот теперь, похоже, пора напрягаться». «Но знаешь, почему в конечном итоге я позволила Зауру взять тебя в жены?» «А разве не он сам принял решение о свадьбе?» «Не понимаю я». Малика Зауровна на это лишь снисходительно улыбается. «Я дала согласие на ваш брак, потому что увидела твою искреннюю любовь к моему сыну. Ты любишь его, Татьяна. Даже сейчас, когда ненавидишь... за его поступки. Не отрицай этого». «Что он сделал с моей любовью, Малика Зауровна? Растоптал ее, унизил меня, разбил мне сердце, предал!» «Заур, конечно, сглупил», — признает свекровь. «Глупо отрицать его вину. Но он любит тебя. По-настоящему. Все, что произошло между вами, послужит ему хорошим уроком в дальнейшем. Вряд ли он еще когда-нибудь решит пойти от тебя налево». «Конечно, вряд ли!» — хмыкаю я. «Потому что дальнейшего у нас, Малика Зауровна, не будет. Завтра же я подам на развод». Малика Зауровна выслушивает мою тираду с непроницаемым лицом, а потом обескураживает вопросом. «Вот так просто отдашь своего мужа той шалаве? На блюдечке отца своего ребенка преподнесешь? Отдашь то, что по праву принадлежит тебе?»